Глава вторая. Мы вышли в экспедицию. 5 минут я потратила на то, чтобы выбраться из кучи бурелома, в которую нас телепортировало, и еще 10 на то, чтобы найти друзей. Нашелся только Кан под соседней корягой. М-да. Или директор оборвал нам всю телепортацию, или просто сил не хватило. Да запросто. Почему я сразу не подумала? Обычно пентаграммы перемещения заряжены полностью. Но сколько народа пользовались ими сегодня? Овца тупая! Ну что, в башню? Бодро поинтересовалась я у Кана. Увы, осознав нашу цель и соразмерив с ней наши средства, приятель впал в отчаяние. «Держись веселее!» — попыталась ободрить его я. «Кан, ты же поляк, а я русская. И ты, и я — дети перестройки. Мы с тобой круче любого спецназа. Что нам какой-то придурок Диркан со всеми его предосторожностями? Мы в темпе вальса доберемся до драконьего замка, разнесем там все на запчасти, вытащим этих оборотней, проедем до границы антимагического пятна и дадим знак директору. А уж он нас вытащит. Продукты у нас на первое время есть, деньги тоже. Лошадей купим в Стеллари и рысью до горной цепи. Так что не расстраивайся». «А драконы?» «Ну и что, что драконы? Если с ними можно говорить, значит, можно и договориться. Уж как-нибудь. И вообще, ты меня удивляешь. Я думала, ты храбрее». «Я тоже так думал». На этой оптимистичной ноте мы закончили разговор и зашагали к Стеллару. Мысли у меня были нерадостные. Перед Каном я просто обязана храбриться. Кан жутко самолюбив, а тут какая-то девчонка, младше его на год, оказалась куда смелее. Этого он не вынесет и быстро придет в прежнее задиристое состояние. Но сама с собой я хитрить не желала. Что мне предстоит? Добраться до гор самым кратчайшим путем, при этом обойти линию боев. В самих горах прятаться от драконов, чтобы они нами случайно не подзакусили. Говорить-то они могут, но кто сказал, что они на тот момент не будут голодны? Не скармливать же им Кана. Потом надо пробраться в драконью башню незамеченной. Ворота там только одни, стены — мечта альпиниста-экстремала, то есть без единой зацепки, и взобраться по ним смог бы лишь Человек-паук, а я пока не он. И даже вместе с Каном мы эту роль не потянем. А еще надо найти в этой башне 2 оборотней и заставить их поверить мне. Учитывая, что они там сидят без малого 8 лет, задача и вовсе не из легких. Что-то я сомневаюсь, что они за этот срок прониклись любовью и доверием к людям. Но чего планировать? Я всю жизнь действую не по плану, а по обстоятельствам. Может, и на этот раз все будет в дугу? Жаль, Лори с собой нельзя было взять. Лорелайн Ан Антерра оказалась бы незаменима в таком деле. Но ничего не поделаешь. Привидений нельзя телепортировать. У них слишком малое количество вещества, так что после телепортации от бедной Лори не останется и воспоминания. Ладно, будем справляться с тем, что есть. Плохо, что ребята там остались, но еще хуже, что денег почти нет. На степуху далеко не уедешь. Придется подрабатывать по дороге. Коней мы купили довольно быстро. Торговец заломил сумму, на которую можно было бы купить не 2, а 6 коней. Мы могли бы и заплатить, но на меня напала жаба. В итоге мы купили 2 кобыл 3-леток и 1 мула за 20 золотых. Дешево, да. Но попутно мы еще обновили торговцу все охранные заклинания и выползли от него, вымотанные по полной программе. В лавке шорника мы приобрели сбрую, потом запаслись провизией и двинулись в путь. 2 дня ехали без происшествий, пробираясь проселочными дорогами и стараясь не попадаться людям на глаза. Запасы тоже пока не трогали. Кан умудрился подстрелить глухаря, и мы запекли его в костре, обмазав глиной. Получилось неплохо. Утром 3-го дня нам пришлось выехать на главный тракт. Шаара Вайес хлопнула монеткой по краю стойки, привлекая внимание трактирщика. «Пиво!» «Сию секунду, госпожа! У нас сегодня пивко удалось. С перцем, да с имбирем, да с южными травками. Захлопотал трактирщик. Шарра поморщилась. Излишняя угодливость ей не нравилась. Но не более того. Она ничего не опасалась. Профессионалу, который провел не одну дюжину операций, ее задание казалось смешным. Доехать, вытащить, вернуться. Даже без магии весь отряд охраны был ей на один зуб, максимум на два. И приданные ей два мага сопровождения особой роли не играли. Директор универа телепортировал их поближе к горам. Пара дней дороги, и она на месте. А там положить охрану и уехать. Конечно, стоило бы поторопиться. Но может ведь она выпить пиво в такую жару? Трактирщик послушно выставил на стойку большую кружку. Пена колыхалась сверху белой вкусной шапкой. Шарра с удовольствием сдула ее и отхлебнула янтарного напитка. — А спутники ваши? — залебедил трактирщик. — Им тоже по кружечке налей? — разрешила Шарра. Трактирщик махнул рукой, и служанка бросилась выполнять распоряжение хозяина. Сквозь окно Шарра видела, как ее спутники приняли по кружке. Подумала, не заказать ли вторую. Пиво здесь редкий случай не разбавляли. Может, остаться тут ночевать? Скоро стемнеет. Ну, отмахают они еще пару километров и остановятся где-нибудь в чистом поле. Надо ли? А тут чистые постели, вкусно пахнет едой и, кажется, даже нет клопов. В крайнем случае, всегда можно их выгнать. Клопов гонять легче, чем нечисть. Факт. «Еще кружечку!» Возник рядом трактирщик. «И ужин!» Решила Шарра. «Как прикажете, госпожа!» Изогнулся Пузан. И рука его резко сжала что-то под грязным фартуком. Шарра почти ничего не успела почувствовать. Только резкую и острую боль в желудке, и все. Семена Ардис Фальцис в переводе с друидского «демоново племя» микроскопически малы, но прорастают везде, в том числе и в живой плоти, практически мгновенно. Только что ты спокойно сидел и пил пиво, а спустя минуту уже труп, потому что никто не сможет выжить, если ему разворотят все внутренности сотни побегов. На дворе также попадали на землю два молодых мага. Они проверяли пиво на яды, не на семена, которые можно активизировать одним сигналом артефакта. Мало ли какие приправы добавляют в пиво. Кое-где его и с корицей варят, и с имбирем. Трактирщик посмотрел на труп колдуньи с торчащим из живота зеленым побегом и коротко присвистнул сквозь зубы. Из задней комнаты выскочили четверо мужчин, одежда которых и оружие явно свидетельствовали о принадлежности к наемникам. «Убрать! Как можно скорее! Лошадей отогнать! Здесь должна проехать еще одна группа!» Наемники молча повиновались. Трактирщик нащупал на поясе связку амулетов и сжал золотую змейку, подавая сигнал господину. «Он будет доволен, а за уничтоженную группу положено хорошее вознаграждение!» Что такое главный тракт? Если посмотреть на карту дорог королевства, можно увидеть этакое солнышко, сферу вокруг столицы и расходящиеся лучи тракты. За этими дорогами следят и маги, и специальные службы. Главные тракты всегда содержатся в отличном состоянии. Плотная земляная насыпь, укатанная до состояния почти асфальта, ни грунт, ни щебенка. Там могут спокойно разъехаться четыре телеги. Часов шесть мы продвигались спокойно, а потом началась просто чертова карусель. Из-за очередного холма, который нам надо было миновать, слышался звон мечей. — Лучше объехать, — решил Кан. — Давай хотя бы посмотрим, — взмолилась я. — Ну, пожалуйста. — Любопытство кошек губит. — Но мы же не кошки. Ну, давай посмотрим. Осторожненько, а? — Сразу видно, что ты с факультета самоубийц. Сдался Кан. Ему тоже было любопытно. Мы обогнули холм и залюбовались. Дрались люди и элвары. Элваров было всего шесть. Людей человек 50. Но сдаваться не люди явно не собирались, и я могла их понять. Если Диркаан объявил священную истребительную войну против элваров, то их все равно убьют, только гораздо медленнее и мучительней. Так не лучше ли самим вот так, в горячке битвы? Наверное, лучше. Я бы точно предпочла бой. Элвары отступали, но я не могла не восхищаться ими. Один элвар стоил не меньше 7 людей, и они не стеснялись это доказывать. К тому времени, как упало 3 элвара, людей осталось на ногах не больше половины. И неудивительно. Элвары отступали, прикрывая друг другу спины и не паникуя. Центром этой маленькой группы был, несомненно, высокий, черноволосый элвар в красном плаще. На его стиль боя я могла бы смотреть часами. 2 меча, которыми он орудовал, казались реальным продолжением его рук. Я так не сумела бы, даже если бы упражнялась с утра до утра. Дайте мне в руки меч, и я сперва оттяпаю что-нибудь у себя, потом прикончу кого-нибудь из друзей, а в итоге отлично зарежусь без чьей-либо помощи. Черноволосому элвару это не грозило. И все же... Сперва упал один из его товарищей, потом второй. Затем кто-то умудрился выбить у него из рук меч, и правая рука элвара повисла плетью. Против него оставалось не больше 8 человек. Возможно, он справился бы с ними, если бы не был ранен и измотан. Люди нападали. Я вздохнула, понимая, что опять ввязываюсь куда-то не туда, и выехала из-за холма. Кан не успел меня остановить, и я слышала, как он добрым словом вспоминал моих родственников. Ни элвар, ни его противники не обратили на меня никакого внимания. Я сосредоточилась. Заклинание зеленого огня было готово, но мне требовалось как-то обеспечить неподвижность сражающихся, чтобы ненароком не задеть элвара. Но не могла я дать ему погибнуть. Почему? Если бы я сама это знала. И тут кто-то снова достал его мечом. И хорошо достал. Я завизжала, легко взяв верхнее ми-бемоль. От такого визга могли полопаться даже стаканы. Застыли все. Даже легкий ветерок, трепавший мне волосы, решил исчезнуть в неизвестном направлении. И я аккуратно опустила заклинание на людей. Свет, тьма и силы леса. Я никогда еще не пробовала это заклинание на практике. Директор как-то применил его при мне, но чтобы я сама, добровольно... Я посмотрела на них, потом свалилась с лошади, и меня вывернуло наизнанку. Я до сих пор никогда, никогда не убивала ни одного живого существа. Элвар, пошатываясь, засунул один меч в ножны за спиной. Потом подобрал второй и отправил его в ножны на поясе. Повернулся ко мне, собираясь что-то сказать, и тяжело рухнул в обморок. Кан спрыгнул с лошади. «Что ты себе позволяешь, Ель?» «А что я такого себе позволяю?» Не поняла я. Меня по-прежнему тошнило, но ехидство из меня было не выдрать даже слабительным. «Не придуривайся!» Вскипел Кан. «На кой черт тебе понадобилось спасать этого чертова элвара?» «Попрошу его давать мне уроки фехтования!» Попыталась отшутиться я. После пары глотков воды тошнота прошла, и я направилась к телу в красном плаще, не обращая внимания на приятеля. Перевернула элвара на спину. С медициной у меня отношения не задались. Березка пыталась научить, но врачевать сносно я так и не умела. От головы я рекомендовала топор, от всех остальных болячек – рвотное, слабительное или спортивный режим, смотря по обстоятельствам. Но кормить элвара этими снадобьями было излишним. Да, зря я над лекарями смеялась. Убивать-то гораздо проще, чем лечить. Но здесь никакой сложной магии не требовалось. 2 раны – в правую руку и в левое плечо. Вторая более опасна, но и первая не подарок. Драться правой рукой элвар сможет только через 2-3 лунных круга. Кан, поймай, пожалуйста, пару лошадей. Ёлка, ты с ума сошла? Ты что, хочешь взять это с собой? А что тебя, собственно, удивляет? От возмущения Кан не мог даже слова сказать, только пыхтел, как кипящий чайник. Потом его прорвало. «Елка, тьма тебя забери! Мы едем с важнейшей миссией, а ты... Зачем тебе этот клятый Элвар? Эвхавард Гемаргиас! Хвын Унгракс!» Я продолжала копаться в сумке, разыскивая нужные лекарства. С укором посмотрела на приятеля. Все же такие слова, как «Эвхаар Дгемаргиас», а тем более «Хвыгн Унгракс», в приличном обществе не употребляются. При женщинах тем более. Я себя приличным обществом не считала, но пока еще оставалась женщиной. Но Кана такие мелочи смутить не могли. Он выдал еще более длинную тираду, описывая процесс появления элваров на свет, их взаимоотношения со всем миром в целом, с каждым его обитателем по отдельности и даже с некоторыми животными из нашего мира. Я уже достала из сумки два флакончика и бинты и вытаскивала зубами пробку. «Елка! Так тебе и этак!» «И так меня и этак! Да слышала уже! Отвали, зануда, не то облысеешь! Иди, поймай мне еще одного коня, а лучше двух! Вон их сколько бесхозных бегает!» Кан плюнул и отправился ловить коней. Я понюхала содержимое флакончика. Все правильно, эта настойка способствует заживлению ран. А во втором пузырьке вытяжка из травки с красивым названием «Верноцвет». Отличное средство, что-то вроде наркотика. Две капли на стакан воды, и человек не чувствует никакой боли. Вопрос в другом. Как заставить Элвара выпить эту дрянь? Вкус у нее такой, что даже свинью стошнит. Вернулся Кан, ведя двух лошадей. «И что ты собираешься делать?» Вместо ответа я кивнула ему. «Помоги, сейчас будет биться». «Чем ты его хочешь?» Я протянула флакончик. Кан повертел, посмотрел на свет, принюхался. «Жавельский эликсир?» Угадал. «А Элвара ты мне угробишь? Они же не люди». «Не думаю. Держишь?» Кан крепко вцепился в плечи Элвара. «Лей!» Я аккуратно начала капать на рану из маленькой бутылочки. Жавельский эликсир был отличной вещью. Имелось только одно «но». Рану он жег как огнем. Поэтому применять его старались, пока пациент без сознания. Тело Элвара задергалось, но Кан держал крепко. Я довела свое черное дело до конца и принялась перевязывать рану на плече. Вот так. Рану на руке можно будет перевязать просто так, без эликсира. Да и не стоило на него эликсир тратить. Он на вес золота, а это всего-навсего Элвар, помесь. А ты всего-навсего человечишка? Внезапно отозвался Элвар. Кому ты служишь, мальчишка? Кан шарахнулся от Элвара, я фыркнула. Мог бы быть и повежливее. Все-таки Кан принимал участие в твоем спасении. «А ты в стороне стояла?» Элвар, наконец, открыл глаза, и я еще раз подумала, какой он красивый! Элвары были единственной расой, которую создал человек. Так, по крайней мере, утверждалось в книгах основателей универа. Как это было проделано, они не писали, но какие-то злые гении, решив вывести идеальных бойцов, слили вместе, казалось бы, несовместимые расы эльфов, вампиров и оборотней. Результат впечатлял. Во-первых, элвары были идеальными воинами. Не бессмертными, но они могли драться с такими ранами, от которых скончался бы любой человек. Сами про себя они говорили так. «Оставьте нам правую руку и голову, и мы победим». Кстати, они были и самой загадочной расой на континенте. Они никого не допускали в свое королевство и никому не приходили первыми. Их посольства имелись при дворе каждого короля, но люди не допускались на их территорию, а сами элвары не собирались откровенничать с летописцами. Точно никто ничего не знал, но говорят, что в самом начале, при основателях, их хотели попросту перебить. Не перебили, оставили. И не без помощи основателей. В благодарность элвары до сих пор более или менее ладили с магами, позволяли изучать свой быт под строгим присмотром и приглашали верховного мага на коронацию, а сами старались держаться подальше от всех других рас. Как-то так получилось, что их дружно признали выродками – эл-ва-ры – эльфы, вампиры, оборотни. Помесь трех рас. и ни одна из них не взлюбила неожиданных родственников. Эльфы относились к Элварам с отвращением, заявляя, что их светлую звездную кровь осквернили соединением с кровью вампиров и оборотней. И ладно бы естественным путем, а то ведь в лаборатории, как лягушек, разводили. Что поделаешь, эльфы как были, так и остались самыми большими снобами этого мира. Вампиры тоже брезговали элварами, называя их несчастными полугибридами. А оборотни бешено завидовали элварам за их качества, полученные от вампиров и эльфов. Завидовали потому, что элвары не обязаны перекидываться каждое полнолуние, что они меняют облик по желанию и в нужное им время. Конечно, это не прибавляло элварам кротости. О любви к ближнему они не слышали и не слушали. Они старались держаться в стороне от всех. Например, в универе я не видела ни одного элвара. Об их магических способностях тоже никто ничего не знал. Вроде бы что-то у них имелось от каждой из раз, но не так, как у людей. Элвары были идеальными солдатами, и все их способности направлялись именно внутрь самих себя. Регенерация, скорость, неутомимость, долгая жизнь в отличной физической форме. Как правило, элвар до самой смерти выглядел лет на 30, максимум 50. Если элвар начинал походить на старика, передвигаться с клюкой, сутулиться, покрывался морщинами, это значило, что он твердо решил умереть. Они считались экзотикой, спали с человеческими женщинами, но были ли у них общие дети? Ведун утверждал, что люди и элвары могут иметь общих детей, но они будут чистокровными элварами. Создатели элваров позаботились о том, чтобы оружие легко заменялось на новое. В элварах соединилась и внешность всех трех рас изящно, гармонично и очень красиво. Широкие скулы и высокий лоб оборотней. Чистая матово-белая кожа, алые губы и торчащие из-под них вампирьи клыки. Вампирьи крылья, эльфийские вытянутые и заостренные уши, явно эльфийские глаза, огромные, миндалевидные, темно-синего, почти лилового цвета, и черные волосы. То есть не совсем черные. У левого виска спасенного элвара среди истинно черных локонов виднелись три прядки ярко-золотого цвета. Я нахмурилась. Что-то было связано с этими тремя прядками. Кто-то мне о них говорил, это точно. Но кто и что именно, вспомнить никак не удавалось, и я повернулась к элвару. «В седле держаться сможешь?» «Не знаю. Попробую». «Нам надо свалить отсюда со всей возможной скоростью, а то еще какие-нибудь поклонники элваров объявятся. Может, дать тебе настойки верноцвета?» «Перебьюсь». «Покривился элвар». «Чем ты мне залила рану?» «Жавельским эликсиром. Не повредит?» «Не должно. Помоги мне подняться. Я немного не в форме». Я молча протянула элвару руку. Кан подхватил его и поставил на ноги. Элвар скривился от боли, но промолчал. Я порылась в сумке, долила немного вина во флягу с водой и протянула элвару. Тот сделал несколько глотков. Щеки его порозовели. «Благодарю». «На лошадь мы его едва закинули. Если бы не магия, вообще бы не справились». Элвар был выше того же Кана на голову, а сам Кан на ту же голову выше меня. И вес наша находка имела соответствующий. Но, наконец, мы взгромоздили его в седло, на всякий случай привязали к лошади и двинулись дальше. Вопрос направления даже не обсуждался. Следовало наверстать упущенное время. Мы с Каном торопились. Но гнать лошадей, когда у тебя на руках раненый, было просто невозможно. Мы просто угробили бы элвара или довели до лихорадки. Я не могла так поступить. Да и сама находилась не в лучшем состоянии. Я потратила много сил, не восполняя их, но это я сделаю ночью. Хуже было другое. Я еще никогда никого не убивала, даже животное. И вот началось убийство 8 людей. Стоило мне об этом вспомнить, как желудок начинал выбираться наружу, и верховая езда весьма этому способствовала. Несколько раз мужчинам приходилось пережидать, пока меня рвало в кустах. М-да, Слабая, хрупкая женщина с тонкой душевной организацией. Ох, как же тошно! В сумерках мы съехали с дороги и остановились в каком-то овраге. Элвар буквально рухнул на руки мне и Кану. Я потрогала его лоб. Вроде бы лихорадки не было. Завидую. Сперва скачка с погоней на хвосте, потом схватка с круто превосходящим тебя по численности противником, две раны, лечение, после которого надо было отлежаться, а его опять заставили ехать верхом. Этого хватит, чтобы доконать даже Кана. Эльвар же был измотан, но явно выздоравливал. Действительно, идеальная боевая машина. «Не волнуйся, я же на треть вампир», — успокоил меня раненый. «Мы регенерируем медленнее, чем те же вампиры, но уже дня через три я буду вполне здоров. Вот увидишь». «Увидишь?» «Не понял, Кан». «Ничего мы не увидим. Завтра мы отправимся своей дорогой, а ты останешься здесь и можешь добираться до Элвариона, как пожелаешь. Коней мы тебе отдадим». «Вы хотите бросить меня здесь? Одного? Беспомощного? Так добейте лучше сразу!» «Предложил клятый Элвар». «Это будет быстрее и безболезненней. Что я буду делать тут один, раненый, не способный даже защитить себя, тем более с моей внешностью? Меня прикончат, как только я попадусь на глаза людям. Зачем вы тогда помогли мне? Лучше было умереть в бою от рук воинов, чем от лап неумытых крестьян». Я схватилась за голову. Мне стало просто плохо. Элвар был во всем прав. И все-таки тащить его с собой, в любую минуту ожидая удара в спину? Мы же как бы воюем. С чего ты взял, что нас это растрогает? Можешь отсиживаться в лесу, можешь совершать перелеты по ночам, благо крылья у тебя работают. Можешь придумать что-нибудь еще. Тебе лучше знать свои способности. Провизию мы тебе оставим. С голоду не помрешь. Кан одобрительно посмотрел на меня. Элвар улыбнулся. «Кажется, девочка». «Меня зовут Ёлка». «Извини, Ёлка, но ты многого не знаешь об Элварах». «Не буду спорить. Иные расы мы начинаем проходить только со следующего курса. Да и вообще об Элварах мало кто и мало что знает. А что именно мне следует знать?» «Это ведь ты вмешалась в схватку и спасла мне жизнь». Я уже пожалела об этом. Это не важно. У Элваров существует понятие кровного долга. Ты знаешь, что это такое? И знать не хочу. Кан мрачно сопел за спиной, понимая, что нас ждет неприятное известие. Кровный долг — это когда ты отдаешь жизнь за жизнь и кровь за кровь. Ну и что? В нашем случае это выглядит проще. Ты спасла мне жизнь. Теперь я должен находиться при тебе, пока не отплачу тебе тем же. — В смысле, не спасешь мне жизнь? — уточнила я. Элвар растянул губы в улыбке. — Ты отлично все понимаешь, елочка. А пока мне не удастся отплатить тебе добром за добро, мне лучше даже не показываться в Элварионе. Можешь считать, что с этой минуты и до первого представившегося случая я твой покорный раб. «Да зачем ты мне нужен?» «А это уже твои проблемы». В голосе Элвара не было и тени ехидства, но он явно издевался над нами. «Тогда вот тебе мое первое и последнее распоряжение. Оставь нас в покое и немедленно забудь о нашем существовании». «Не могу». Нагло разулыбался Элвар. «Моя жизнь принадлежит тебе, и освободить меня от этого может только верховный правитель Элвариона. Иначе я уже не буду считаться полноправным Элваром. Мне никто даже руки не подаст. Так что мне проще умереть. Мечи у вас есть». «Заткнись, а!» — окрысилась я. «Пользуешься тем, что ни я, ни Кан ничего не знаем об Элварах?» «Но вы же живете в этом мире. Как вы можете ничего не знать о нас?» Глаза у него были такие невинные-невинные, как у человека, который только что высморкался в суп соседу. «Вот так и можем! Черт, что же мне с тобой делать? Показалось мне, или правда в фиалковых глазах Элвара играли насмешливые огоньки? Наверное, все-таки показалось, потому что в следующую секунду лиловые очи опять стали удивленными и невинными». «Ничего со мной делать не надо. Просто разрешите мне ехать с вами». Я схватилась за голову. «Эвхар, что же я натворила?» «Пойдем поговорим». Потянул меня за собой Кан и обернулся к Алвару. «Я понимаю, ты тяжело ранен, но, может быть, разведешь пока костер? Огниво и труд в той моей сумке». Элвар молча кивнул. Кан отошел шагов на 100 от нашей стоянки и развернулся ко мне. «Елка, это просто кошмар! Мы не можем взять его с собой!» «Кто бы с этим спорил? А что с ним делать? Добить, чтобы не мучился?» «Ну, это... как-то...» Смутился Кан. «Я знала, что он имеет в виду. Добивать придется или ему, или мне, но я этого делать не стану. Если встретимся в бою, другое дело. Но так вот, подло, из-под тишка... Нет, такого я не сделаю. И Кан тоже. Он ведь тоже еще никого не убивал. Хорошо, что ты предлагаешь?» «Удрать сегодня же ночью». «Он ранен. Я не могу бросить его на верную смерть». «Но почему? Идет война. Один дохлый Элвар может спасти множество жизней». Я едва удержалась, чтобы не врезать ему как следует. Давно ли мой приятель стал такой скотиной? И что бы он сказал, если бы сам оказался на месте Элвара? Один дохлый Кан может спасти много других жизней. Оставьте его и проваливайте. Сомневаюсь. Могу предложить другой вариант. Ледяным тоном произнесла я. Не желаешь путешествовать с Элваром? Отправляйся один. А мы с ним отправимся туда же, но своей дорогой. Елка, но он может погубить всю нашу миссию. Я привычным жестом схватилась за виски. Кан, ты думай, о чем говоришь. Да любой Элвар сейчас будет счастлив плюнуть Деркаану в суп и заплатит за это любую цену. Если мы объясним ему ситуацию, он просто рванется помогать нам. А потом убьет принца и принцессу, да и нас вместе с ними. Это если мы еще до них доедем. А вообще, получится крутой отвлекающий маневр, нет? С ним нас точно враги не пропустят. Он обязан мне жизнью. Это он тебе сказал. А о чем он думает, мы не знаем. Может, хочешь воспользоваться магическим сканированием мозга? Ты отлично знаешь, что я не умею. Но ты-то читала литературу по этой теме. Значит, предлагаешь мне рыться в чужой грязи? Ну, я... Замялся с ответом приятель. Ясно. Но мне тоже этого не хотелось. Малейшая ошибка, и я возненавижу Элвара до такой степени, что просто прикончу его, невзирая на раны. Даже опытные маги трижды подумают, прежде чем воспользоваться магическим сканированием. А уж такая бестолочь, как я, и вообще должна сидеть и молчать в тряпочку. Ты в нашей группе старше, но я сильнее и вреднее. Нашлась я. Так что слушай мой приказ. Элвара берем с собой. Но о нашей цели ничего ему не говорим. А при первой же возможности оставим его в безопасном месте. Обсуждение закрыто. Возражение пришлешь на адрес универа. Точка. Кану это не понравилось, но мне было глубоко плевать на его мнение. Я устала и хотела выспаться и восстановить силу. Так что направилась обратно к лошадям и раненому. Элвар не терял времени даром. На полянке горел небольшой бездымный костер. В котелке кипела вода. Я порылась в сумке, достала траву для заварки и высыпала ее в котелок. Это мы выпьем на троих. Отвар, честно говоря, просто мерзопакостный на вкус, но зато полезен. Кан, что-то бурча себе под нос родословной Элваров, доставал из сумок хлеб и мясо. После ужина я завернулась в плащ, легла на бок и пристально посмотрела на Элвара. «Ну что, давай поговорим». «О чем?» Синие глаза смотрели невинно, как очи младенца. «Для начала о нас. Я ученица 5-го курса магического универа. Меня зовут Елка. Это Кан. Он на год старше меня. Мы с одного факультета. И сейчас двигаемся к драконьим горам на поиски приключений». Элвар молча склонил голову. «Раз уж нам не удастся избавиться от тебя, хотя бы представься», — предложил Кан. «Меня зовут Терн». Мне не понравилась краткая заминка перед тем, как он назвал свое имя. Терн — это имя или прозвище? И то, и другое. А с какого вы факультета? В народе его называют факультетом самоубийц. Элвар поднял брови. Факультет боевой и практической магии? Я угадал. Но туда не принимают женщин. Я стала первой. Вытащила цепочку с пластинкой и покачала перед собой. Веришь? Верю. Красивое имя, Ель. И тебе очень подходит. Мерси. А за что тебя прозвали Тёрном? За ветки этого кустарника, которыми я как-то набил стул для своего учителя хороших манер. Я фыркнула. Ладно, познакомились, теперь давайте спать. А часовой? Поинтересовался Тёрн. Я поставил магический круг. Пояснил Кан. Нас никто не побеспокоит, а утром я его уберу. Отлично. Одобрил Элвар. Что на это ответил Кан, я уже не слышала. Я перевернулась на спину и раскинула руки. Звездное небо манило к себе, тянуло, завораживало. Медленно плыли планеты в великом магическом эфире. Я сливалась со всей Вселенной, забывая себя, становясь ее неотъемлемой частью, восполняя утраченные магические силы. Группа Дорса Милорского остановилась на ночлег в небольшом распадке у гор. Дорс – симпатичный, седоволосый мужчина лет 40 на вид, 576 в реальности, лично проверил место стоянки, установил охранный купол, разжег костер и помог обустроить лошадей. Драконьи горы рядом. Осталось только подняться вверх по склонам, пройти по хребту пару дней, и он окажется в антимагической точке. Неприятное место. Но раз уж Антел Герлей попросил оказать ему эту услугу, он сходит в башню, вытащит оттуда принца с принцессой и доставит к учителю. Почему нет? Тем более за это неплохо заплатят. Дорс смотрел на звезды, размышлял, на что потратить заработанные деньги. Он так и умер. Защитный купол не рассчитан на камнепад. Он от нечисти. А обвал происходит очень быстро. Особенно, если специально подтолкнуть и направить. Две тени соскользнули со скалы, когда все закончилось. Обошли ложбинку, присмотрелись к еще шевелящимся камням. «Откапывать будем?» «Нет смысла. Я чувствую, что никого живого не осталось». «Тогда отправь сообщение повелителю, и станем ждать следующих. Он будет доволен». «И вознаградит нас, когда завоюет Элварион».